Кутузник вверху за решеткой железной стоит, прислонившись к окну, и взор устремил он вглубь ночи беззвездной. Весь словно впился в тишину, ни звука порой лишь собака зальется, да крикнет сова невзначай, да мерно внизу под окном раздается. Слушай, слушай, ни дни, ни месяцы, долгие годы, в тюрьме осужден я страдать, а бедное сердце так жаждет свободы. Нет, дольше не в силах я ждать. Здесь штык или пуля, там воля святая. Эх, черная ночь, выручай! Будь узнику ты хоть защитой родная. Слушай, слушай, и снова все тихо на небе не смело. Луна показалась на миг и словно сквозь слезы из туч поглядела, и скрыла заплаканный лик. Внизу часовые шагают лениво, в ночной тишине то и знай, как стон раздается протяжно тоскливо. Слушай, слушай.